На новой квартире часто собирались люди. Татьяна Александровна была замечательной хозяйкой. Сергей Александрович любил застолья, которые большей частью проходили на их маленькой кухне и всегда сопровождались его удивительными тостами. Эти тосты могли относиться как ко всем присутствующим, так и к кому-то одному. Тосты очень редко повторялись. Они всегда были наполнены неожиданным содержанием и высокой одухотворенностью. Из повторяемых тостов было два, которые произносились с разными оттенками постоянно. Первый – о его любви и счастье жить с удивительно неповторимой женщиной Татьяной Александровной. Второй – о нас, нескольких близких ему людях. Женившись на Тане, я получил бесценное наследство – Машу, Милу, Марину, племянницу Татьяны Александровны, и Женю. Удивительную опору не только друзей, но и родных мне людей, безотказно мне преданных. За время нашего общения на кухне у Ермолинских сменилось много разного народа. Одни отдалились и перестали бывать, другие ушли из жизни. Но всегда люди, заполнявшие их тесную кухню, потребляли духовный накал необыкновенного семейства. Исчезали одни, появлялись другие. Мы, приданое, оставались. И, может быть, наше постоянное, часто безмолвное присутствие являлось необходимым дополнением к атмосфере этого дома. Потом наступили тяжкие годы. Сергей Александрович долго болел. Он умер в 1984 году. Последние 10 лет своей жизни Татьяна Александровна провела в одиночестве. Нет, люди по-прежнему собирались вокруг нее, но не было единственного и главного человека. Помню, как она в своей комнате, сидя на тахте, читает любимое свое стихотворение «Завещание» Рэдьярда Киплинга. «Сумей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, но никогда не пожалеть о том. Сумей заставить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит: иди». Думаю, что всю жизнь, особенно в то время, эти строки были для нее программными, помогали ей выстоять и не сдаться. Судьба свела меня с удивительным человеком. Я бесконечно благодарен ей за это. Многое в моей жизни определилось близостью к ней и к Сергею Александровичу. Как щедра бывает жизнь, и как грустно, что щедрость эта недолговечна. Андрей Хржановский. «Они жили счастливо и умерли в один день». Посвящается памяти Ермолинского. 14 декабря 1900 год, 18 февраля 1984. И Луговской. 28 октября 1909, 19 февраля 1994. В раннем отрочестве я мечтал стать актером, но уже тогда понимал, что Германа из «Пиковой дамы» мне не сыграть. Обожаю старух. Ни за какие богатства не отдал бы я бесценных минут, которые провели вблизи некоторых из них, будь то бесконечно одинокая Раневская или овдовевшая в конце своего пути Хохлова, Рина Зеленая, Лакшина, Луговская. Именно их вспоминаю. Прежде всего, с одним и тем же чувством. Вот ведь как распорядилась судьба, послав мне эти встречи. Мало сказать, что каждая из этих женщин была личностью необыкновенной, да что там личностью, целым миром. Мало сказать, что все они были знакомы между собой. Но удивительно вот что. При всем чрезвычайном своеобразии, уникальности каждой, всех их объединяло одно свойство натуры, редчайшее в человеческой природе вообще и тем более в женской. Я бы назвал это свойство органическим эксцентризмом. Но эксцентризмом не в том значении, которое ставит своей целью эпатировать окружающих, либо просто смешить их и ограничивается этим, а в смысле куда более глубоком, глубинном, связанном со своеобразным восприятием жизни. Это особый, ни на кого не похожий способ думать и выражать свои мысли и чувства. Причем особенность эта проявляется во всем, в том числе и в пластике. В свете всего вышесказанного я бы мог утверждать, что все перечисленные мною женщины относятся к редчайшему племени эксцентриков или, если угодно, клоунов. Когда были живы мужья, героини моего романа как бы несколько стушевывались в свете их известности. Уточняю, в свете их известности в свете. Хотя они хорошо понимали, что именно известность в свете сама по себе не несет никакого света, но все равно тушевались. На всякий случай. Поэтому на первый неискушенный проницательностью взгляд могло показаться, что, к примеру, Александра Сергеевна Хохлова — это не та, кого Эйзенштейн считал самой оригинальной актрисой нашего кино, наследница по прямой славных родов Боткиных и Третьяковых, а всего лишь скромная помощница Льва Владимировича Кулешова. Так что уж Александра Сергеевна вовсе не та, которую рисовал Валентин Серов. Помните девочек Боткиных, Третьяковки, а что-то вроде тени отца Гамлета. И Хеся Александра Лакшина, нелюбимая сотрудница Всеволода Мейерхольда, стойкой знаменосец Тима, как называл ее мастер, сама замечательный режиссер, а только жена знаменитого актера Эраста Гарина. Также Татьяна Александровна Луговская, многими знавшими ее лишь поверхностно, воспринимала всего как сестра прославленного поэта Владимира Луговского и жена известного писателя Сергея Ермолинского, друга Булгакова, автора воспоминаний о нем и нашумевшей в свое время пьесы о Грибоедове. Так было, пожалуй, всегда, даже после выхода удивительной книги воспоминаний Татьяны Александровны, одной из лучших в русской литературе книг о детстве, как назвал ее Каверин, и лучшей из всех книг, вышедших когда-либо из-под пера российских писательниц, каковой считаю ее я. Овдовев, мои героини посвящали остаток своих дней, у кого краткой, у кого немалой, сохранению памяти своих выдающихся мужей. И у каждого, общавшегося с ними в этот период, была возможность убедиться в том, сколь яркими, неповторимыми личностями являлись они сами по себе. Свет, излучаемый ими, вовсе не был лишь отраженным светом. Но вернемся в дом Татьяны Александровны Луговской. Лучше всего сделать это зимой. Начиная с декабря, в доме ежемесячно собирались друзья. Сперва, 14 числа, отмечался день рождения Ермолинского. В январе — веселый праздник именин самой Татьяны. 18 февраля, начиная с 1984 года, очередная годовщина Сергея Александровича. Надо сказать, что состав гостей не изменился и не сократился с уходом Сергея Александровича. Это ли не лучшее подтверждение самоценности Татьяны Александровны? Традиция эта поддерживается и по сей день племянницей Татьяны Александровны, Людмилой Владимировной Голубкиной. После смерти Сергея Александровича Татьяна Александровна сидела обычно на своем постоянном месте, на диване, за маленьким столиком, в глубине комнаты и как бы немного на отшибе от всех остальных. Она порой не дослышивала того, над чем время от времени смеялись все гости, и вид у нее был слегка обиженный, как у шварцевского короля, который страдал из-за невозможности поиграть со своими друзьями. «Я не слышу, о чем вы говорите», — жаловалась она. И в этой жалобе было уже предвкушение того веселья, которое чуть позже, как раскат грома после вспышки молнии, дойдет и до нее, и которое она заранее была готова разделить с остальными. Если смеялись над чем-нибудь очень самоочевидно смешным, Татьяна Александровна с наисерьезнейшим видом или слегка посмеиваясь над собой и над всеми могла сказать: «Я не понимаю, что здесь смешного?» А гости? Кто были они, гости этого дома? Сейчас и вы улыбнетесь такому подбору, случившемуся как результат самой надежной в мире селекции. Родство ли душ или общих взглядов собирали за столом у Ермолинских настоящий парад эксцентриков? Здесь были писатель Леонид Лиходеев, известный в 50-е годы король фельетона, до конца своих дней сохранивший не только острый, но глубокий ум и необычайное обаяние. О последнем свойстве я мог бы не говорить, это качество отнюдь не универсально и раскрывается лишь как удачно разложенный пасьянс исключительно при располагающих к этому комбинациях, то есть в определенном человеческом ансамбле. А дом у Ермолинских тем и был замечателен, что собирал в себе этот отобранный ансамбль. Историк и писатель, он же парадоксов друг, Натан Эйдельман, любовно называемый друзьями Тоник, приходил всегда с тяжеленным разбухшим портфелем, а, уходя, вовремя спохватывался. Уже влезший одним рукавом в шубу, он начинал расстегивать портфель и извлекать из него экземпляр за экземпляром свежевышедшее издание очередной своей книги, надписывая тут же в передней первый экземпляр хозяевам, остальные гостям, при этом кому-то не хватало, и Натан, смущаясь, извинялся, обещая вручить недополученные в этот раз при следующей скорой встрече. Другой ценитель парадоксов, в конце своей жизни введший в обиход целое нешуточное и бесспорно принципиально эксцентрическое направление в культурологии и науке – кентавристику. Даниил Семенович Данин, ласково именуемый всеми Даня, в заключении вечера часто читал стихи. Лучше него Хлебникова, Ходосевича, Пастернака и Мандельштама не читал никто. Это признавал даже Юрский. Как правило, Даню не надо было долго уговаривать. Он уступал просьбе хозяйки и всех гостей и под занавес читал что-нибудь из. Сергея Юрского Татьяна Александровна любила как сына. Он приходил обычно позже других, часто после спектакля. И главной заботой Татьяны Александровны было уберечь кушанье в полном ассортименте до прихода Юрского. «Оставьте Сереже Юрскому пирожок», — говорила Татьяна Александровна под руку тому, кто первым из гостей протягивал ее к блюду с пирожками. «Вообще-то, признайте, Татьяна Александровна, вы отводите нам роль массовки», — подтрунивал иногда кто-нибудь из особо ревнивых гостей. «Роль этаких ростаковских и бобчинских в пьесе, которые вы начали сочинять с конца, с того места, где написано «Явление последнее, те же и Юрской». «А водка там еще осталась для Юрского?» Ничуть не смущаясь, продолжала Татьяна Александровна своим характерным низким голосом, окрашенным, словно старая физгармония, вздохами, скрипами и хрипами, всеми обертонами курильщицы с полувековым стажем. «Да где вы видели, Татьяна Александровна, чтобы русский артист водку пил? Русский артист по природе своей трезвенник, тем более Юрской. К тому же он за рулем. Ну, рюмку-другую ему можно», — настаивала Татьяна Александровна тоном столь непререкаемым, будто согласовывала это заявление с начальником московского ГАИ. Порой список эксцентриков дополнял своим присутствием художник Борис Жутовский, автор удачного портрета Сергея Александровича, а также удивительного, позаостренного, я бы сказал, чисто эксцентрической точности рисунка, на котором изображен Натан Эйдельман в гостях у Ермолинского. Валентина Берестова, самобытного поэта, автора превосходных стихов для детей, тонкого исследователя и знатока творчества Пушкина, в дом Ермолинских ввела его жена, художница Татьяна Александрова. Она, как и милейший архитектор Женя Матвеев, была ученицей Татьяны Александровны Луговской в ту пору, когда последняя преподавала рисунок в Центральном доме пионеров. Уже после смерти Александровой книги Берестова продолжали выходить с ее иллюстрациями, и Валя трогательно дарил их друзьям, встреченным в доме Ермолинских, и надписывал «На память о Тане». Сам Берестов сочетал какую-то удивительную мягкость, обходительность с меткой иронии первоклассного пародиста. Во время импровизированных монологов, то от имени Маршака, то Пастернака, чьим голосам Берестов подражал особенно удачно, его остроумие никогда не побеждало его природной деликатности и такта, как бы не хотел он, опять же, из высшей деликатности скрыть свой воистину высокий ум, резвой шалости под легким покрывалом. А Людмила Петрушевская, еще одна всеми любимая писательница, художница, певунья и по природе своего дарования несомненная клоунесса, разве она своим участием в этих сборищах отборных ваганов не подтверждала верность тому общему знаменателю, к которому я, собственно, и клоню свой вывод? Да простят мне те из достойнейших друзей и посетителей дома Ермолинского и Луговской, имена которых не упомянуты мною на этих страницах. Перечислив лишь некоторых из постоянных гостей, я хотел только подчеркнуть ту атмосферу ума, иронии и веселья, которая царила в этом доме. Была в этой атмосфере и доза того, что Сергей Александрович называл «балбесистостью». Натан Эйдельман где-то даже написал про это. Татьяна Александровна страх как любила умную шутку, ценила меткое образное слово, от кого бы оно ни исходило, ценила юмор ситуации и с удовольствием воссоздавала все это в своих рассказах, когда речь касалась далекого или недавнего прошлого. Один из них, помнится, касался домработницы Луговского. Последний как-то с гордостью докладывал Татьяне Александре, что уничтожил записную книжку, выпавшую из брюк Владимира Александровича. На вопрос, как и почему она посмела это сделать, та отвечала: «Открыла я эту книжку, а там телефоны одних этих, ну, словом, одни шлюпки». И Татьяна Александровна готова была, кажется, простить ей ужасный поступок из умиления природным языковым чутьем, объединившим в одном слове и шлюх, и их юбки, и хлюпанье женских носов, как общее выражение сантиментов. Другой рассказ описывал ту же домработницу как неизменный источник свежих новостей в доме. Именно от нее узнавал Луговской о новых указах правительства, постановлениях ЦК КПСС и так далее. И каждый раз на вопрос о том, откуда она все это узнала, следовал неизменный ответ. «А надысь поутру, когда я мусор выносила, мы встретились с Борисом Леонидовичем у мусорного бака. Он тоже был с мусорным ведром. Я с ними поздоровалась, а они спрашивают меня, а слыхали ли вы, Поля, что нынче в газете «Правда» про журналы «Звезда» и «Ленинград» написано? Где ж мне слыхать, говорю? Да и неграмотный я». Ну, они мне все и рассказали. Как бывают люди легкие на подъем, так про Татьяну Александровну можно было сказать, что она легка на игру и выдумку. В состоянии игры она включалась с полоборота. Порой, взойдя на веранду домика, который занимали Ермолинские в Доме творчества в Переделкине, мы могли застать конец такого разговора. Сергей Александрович, чуть сгорбившись над своим Ундервудом: «А признайтесь, Таня, вас в детстве дразнили Танюшка-ватрушка?» Татьяна Александровна: «Что это вас, Сережа, какие-то глупости интересуют?» Сергей Александрович, распрямляясь с кряхтением, хитро смотрит на Татьяну Александровну, затем на нас, и вдруг начинает напевать на мотив канкана: «Ах, Таня, Таня, Таня, вы не ватрушка, ах, Таня, Таня, Таня, вы просто душка». Татьяна Александровна: «Сереженька, вы бы хоть крестника постыдились». Сделанным неудовольствием и несдерживаемым смехом пытается Татьяна Александровна приструнить Сергея Александровича. Но он так обрадован, что нашел, наконец, слова для мелодии, которые он решает озвучить этот солнечный летний день, что тут же повторяет их, пританцовывая всей сутуловатой фигурой и как бы приглашая нас скинуть ножку под его задорный напев. Еще хочется сказать о педагогическом даре Татьяны Александровны, который был, видимо, прирожденным, то есть наследственным. Я просто уверен, что огромное ее влияние на нашего сына, крестника Сергея Александровича, длилось все то время, что была жива Татьяна Александровна, и продолжается по сей день. Как опытный художник, накладывая один штрих за другим, Татьяна Александровна проявляла будущий образ своего воспитанника. И в этом, разумеется, не могла обойтись без иронической подкладки. Я до сих пор отчетливо вижу перед глазами трехлетнего мальчика, к которому Татьяна Александровна обращается с просьбой, изложенной в самом куртуазном стиле: «Илюша, будь так любезен, принеси мне, голубчик, с веранды мой портсигар». Мальчик в ту же секунду кидается на веранду, задевая плетеное кресло, хватает портсигар и тычет его в руки Татьяны Александровны. «Молодец!» «Спасибо! Только знаешь, дорогой Илюша, все это можно сделать и по-другому. Ты ведь будущий мужчина, а значит, должен привыкать вести себя как галантный кавалер. Что это значит? Во-первых, ты должен приучать себя к плавности движений, чтобы лет через 20, когда ты будешь наливать, к примеру, воду из графина в стакан, не расплескивать ее на скатерть и не бить горлышком кувшина о край стакана, вызывая у окружающих ощущение пожара. Ты должен подойти к даме степенно, шаркнуть ножкой». Сереженька себе покажет, как это делается. Тут Сергей Александрович с легкостью необыкновенной взлетает из плетеного кресла, мгновенно обретая стать поручика Шервинского, подходит к Татьяне Александровне, пристукивает каблуком о каблук так, что мы явственно слышим звон шпор, и, слегка склонив голову на бок, раскрывает перед дамой портсигар со словами: «Не угодно ли папироску?» Должен сказать, что какое-то время спустя у нас на даче из соседней комнаты можно было слышать стук каблучков и повторяемую на разные лады фразу: не гугодно ли папиёску? Это Илья, усадив на диване весь наличный фонд игрушек, репетировал перед ними свое кавалерское будущее. А вот что вспоминает моя жена. Мы пришли в очередной раз навестить Татьяну Александровну и Сергея Александровича. Татьяна Александровна спросила, что ты ел сегодня на обед? Илюша честно перечислил ряд блюд и завершил перечень словами. А еще я ел гениальный компот. Секундная пауза. И Татьяна Александровна почти вскрикнула своим низким, в этот момент очень строгим, маленькой Илья называл это толстым голосом. «Как ты смеешь называть компот гениальным? Какая глупость, даже гадость! Да ты знаешь ли, что значит это слово? Ты уже большой мальчик, тебе 5 лет. Я очень прошу тебя, никогда не употребляй слова, истинное значение которых тебе неизвестно». Мне кажется, что жизнь Татьяны Александровны была предопределена художественным складом ее натуры. И людей, и природу она воспринимала в зависимости от того, какой импульс получала от них ее творческое начало. Жажда творческих впечатлений руководила ею во многом. До них она была, можно сказать, жадной. Всегда спрашивала первым делом, что происходит, над чем работаете? Даже те из впечатлений, что записано ею в книге «Я помню», говорят о почве невероятно благоприятной к восприятию жизненного материала. Эту расположенность собеседницы ко всему, что было или могло стать искусством, ощущал почти физически каждый, кто общался с Луговской. Как бы старость ни меняла облик Татьяны Александровны, сквозь него всегда просвечивала внешность и повадки озорной девчонки или азартной спортсменки. Татьяна Александровна любила вспоминать то славное свое время вместе с подругой своей юности Галиной Павловной Эйснер, ее партнершей по академической гребле и чуть ли не загребной на их восьмерке. Думаю, что ей очень шла полосатая футболка, о которой многие из нас имеют представление лишь по картинам Дейнеки или по фильму Швейцера «Время вперед». Ее безупречный художественный вкус и врожденный артистизм позволяли ей носить любую одежду с особой неотразимой элегантностью. Помню, как однажды в зимний день я по просьбе Ермолинских устроил на студии «Союз мультфильм» для них и для Лакшина просмотр своих фильмов. Мне было приятно выслушать после просмотра не просто пропасть комплиментов, но аргументированную, развернутую в форму устного эссе оценку моего скромного труда. Но не менее того приятно удивила меня реакция студийного вахтера на появление Татьяны Александровны в длинной, в пол енотовой шубе, в сопровождении солидных господ в пыжиковых и бобровых воротниках и шапках, опиравшихся на столь же солидные трости с массивными резными ручками. Вахтер это даже не попросил их назвать фамилии, только отшатнулся в изумленном восхищении, а, проводив их после просмотра, все в том же изумлении спросил меня, «Это что ж за немцы к тебе приходили?» Эту историю я рассказал впоследствии своим тогдашним гостям и, помнится, очень их, а Татьяну Александровну в особенности, насмешил ею. Стихов Татьяна Александровна помнила наизусть, видимо-невидимо. Очень любила Ходосевича, Гумилева, Ахматову, с которой дружила, но более всего, кажется, Блока. Думаю, что она никогда ни с кем не кокетничала специально, потому что врожденная женственность, как бы включающая в свой состав талику грациозного кокетства, не покидала ее никогда. Но ни кокетство это, ни шутливая ироничность не заслоняли собой сущности, которые делали ее одной из самых притягательных личностей среди людей, наделенных многими достоинствами и талантами. Сущность эта заключалась, на мой взгляд, в том высоком нравственном пороге, которым мерили всегда прежде всего свою, а уж потом – чужую жизнь лучшие представители русской интеллигенции. Татьяну Александровну боялись многие. Боялись ее крутого прямого нрава. Особенно жены, привыкшие к повсеместному послаблению для своего пола. Чем объясняла столь пугавшая многих строгостью нрава? Думаю, прежде всего, абсолютным слухом к малейшей фальши. Людей умных, талантливых и при этом по-настоящему совестливых, обладающих какими-то устоями, определенными нравственными принципами в так называемой творческой среде, на самом деле удивительно мало. Думаю, их количество измеряется единицами. Поэтому-то мы всегда так тянемся к ним. Поэтому мы становимся в их присутствии, в поле их благожелательного и вместе с тем требовательного внимания и умнее, и чище, и одареннее. При жизни Татьяны Александровны, многие из знавших ее, здесь я бы употребил странную формулу не как эвфуизм, а как полное буквальное соответствие сущности явления, имели честь и счастье прибегать к ней за помощью и советом. Я упомянул про многолюдные собрания в доме Ермолинских. Надо ли говорить о том, что каждый из гостей имел возможность личного общения с каждым из хозяев? Таких встреч, таких бесед каждый, думаю, ждал с особым волнением. И Татьяна Александровна, и Сергей Александрович были одними из тех редких на земле людей, которым можно было доверить самые сокровенные переживания и сомнения, в надежде получить необходимый совет. Эти беседы-исповеди продолжаю я вести с дорогими для меня людьми и после их ухода. Именно они оказались самой надежной опорой для нас в мире, стремительно перерождающимся у нас на глазах не только за счет завоевания новых свобод, но и за счет деформации, вплоть до полной утраты, представления о таких вещах, как честь и достоинство. А они, эти представления, как известно, всегда должны быть неизменными. Коррозия, язвящая их в наши дни, делает их непригодными к употреблению, как булгаковскую осетрину, ту самую, что не первой свежести. И вот здесь-то и зажигается в нашем сознании лампа под старинным абажуром, источающая негасимый свет добра, порядочности, благородства и таланта. И как часто вижу я под этим абажуром дорогих своих чуть чудаковатых стариков, лучше которых не было и нет никого на свете. Наталья Рязанцева. Я помню Татьяну Александровну до того, как познакомилась с ней, задолго до того. А что помню, из каких упоминаний, мимолетных разговоров, значительных умолчаний складывался ее образ, можно сказать, ореол, теперь не вспомнить. Помню любопытство свое, что бывает только в юности. Очень хотела с этой женщиной познакомиться, ну, хотя бы увидеть. Увидела в Большого, в Доме творчества. Она шла по коридору, прямая, высокая, в хорошем костюме, с седой стрижкой. Почему-то я догадалась, что это она и есть жена Сергея Александровича Ермолинского, известного сценариста, сестра поэта Луговского, художница. Познакомиться тогда не удалось. Хотя Ермолинского я давно знала, как и многих стариков. Наши светлой памяти дома творчества были тем хороши, что поколения непринужденно знакомились друг с другом, общались к взаимному удовольствию, а там уж, как получится, можно разъехаться на всю оставшуюся жизнь, а можно и продолжить знакомство. Сергей Александрович тогда, в 60-х, не казался мне стариком, как другие старики его возраста, ровесники века. Но вместе с женой, а она намного моложе, они были из прежней жизни, из какой-то другой жизни, которой мы не знали, которая волновала. Я уже слышала, что они называют друг друга на «вы». В Большево они существовали как-то отдельно от кинематографического сообщества, не смешиваясь. Это ощущение отдельности исходило от Татьяны Александровны.